В результате Рендидли не выдержал. Он прокашлялся и, посмотрев на миссис Гамильтон тяжелым взглядом, спросил: «У тебя есть что-то срочное для меня, или мне стоит начать первым с обвинения?» Глава 472. Миссис Гамильтон бросила долгий и пристальный взгляд на Рендидли, а потом чуть наклонила голову и заговорила: «Мои извинения, я сделала недопустимое, когда воспользовалась преимуществом твоего незнания, чтобы вмешаться прямо в процесс создания твоего класса. Мне также дали лишь размытую информацию, но с ней можно сделать вывод, что таким образом я смогу повлиять на тебя куда больше, чем через обычные разговоры». Рендидли молча слушал эту женщину и внимательно следил за ней. Даже без давления на себя она продолжила: «Также я начала еще тогда подозревать, что создание не было абсолютно враждебным к тебе. Оно скорее лишь подталкивало тебя и хотело увидеть, насколько далеко ты пройдешь, пока не сломишься. Хоть его не заботила твоя безопасность, но и у него не было прямого намерения убить тебя. Поэтому я взяла на себя смелость придержать эти подозрения при себе, чтобы ты не колебался перед ним. Вдобавок к этому я рекомендовала в твою группу Эйса и его спутницу Роуз не из-за их силы, а ввиду политических и экономических причин. Возможно, ты не догадывался об этом раньше перед более близким знакомством с ней в подземелье, но она невероятно проницательный и дальновидный человек. Еще когда только появилась рейд подземелья и все увидели уведомление об этом, она предложила мне значительную взятку, чтобы они с Эйсом попали в рейд подземелья. Но по вашему успешному прохождению могу сказать, что это решение не особо повлияло на конечный результат». Рендидли захотел как-то ответить на такие признания, но не смог подобрать нужных слов. Поэтому он лишь прокашлялся и сказал: «Хризантема умерла или находится сейчас на грани смерти. Те не могу сказать, как она справится с потерей своей связи души. Из моих наблюдений это по-разному влияет на людей». Поджав губы, Рендидли вспомнил дикого всадника. По правде, он и близко не знал, что случилось с ней, когда его группа начала сражаться против динтанцев. Самым логичным предположением казалось то, что она умерла после использования ключа смерти. Но так ли это, он не мог сказать наверняка. «Эта бедная девочка», — произнесла миссис Гамильтон, — «она тоже вернулась в Даннитаун. Когда я уходил, она оставалась без чувств возле своего спутника», — ответил Рендидли и покачал головой. «Мне не хватило духу взять ее с нами. По себе знаю, каким неуравновешенным я стал, когда Нива впала в ту кому прямо перед походом в рейд подземелье, в такое неудачное время». Миссис Гамильтон некоторое время ничего не говорила, а лишь обдумывала эту информацию, после чего она подняла глаза на Рендидли и сказала: «Со всеми вещами, что ты делал для нас, я предала твое доверие ко мне. Единственным, хоть и слабым оправданием для меня будет то, что я совершила эти преступления для нас всех, а не со злых мыслей. Имею в виду, что не хотела навредить тебе, а считала, что с моим пониманием и большим количеством информации мне самой нужно принять некоторые решения, не советуясь с тобой. И как всегда я выше всего ставлю благополучие и возвышение Даннитауна. Есть какие-то вопросы?» «Нет, я узнал достаточно», — кратко ответил он и задумался об услышанном. Он ожидал, вернее сомневался, чего ему ожидать. В его мыслях миссис Гамильтон начала бы постоянно отказывать ему, а потом в неком зловещем монологе раскрыла бы свой план относительно Даннитауна. Хоть она не страдала такой же манией величия, как Эйс, но была бы более лицемерной и самодовольной. Рендидли не мог сказать, что он хорошо разбирался во многих вопросах, и поэтому он не раз полагался на миссис Гамильтон и ее способности ясно видеть ситуацию. Однако сейчас он осознал, что в Даннитауне немного понимали создание, хоть многие и не догадывались о его существовании. Из полученных воспоминаний о создании напрямую связывалось лишь с одним человеком, но миссис Гамильтон оказалась достаточно умна, чтобы заметить некую неправильность. Однако сейчас она настолько честно все раскрыла, а еще и подняла вопрос о включении Эйса и Роуз в его группу для покорения рейд подземелья. Неужели может быть настолько просто? По первому впечатлению Рендидли также думал, что ему сказали именно то, что было на самом деле. Но если все это лишь хитроумный ход, словно она раскрыла эти относительно незначительные подробности, чтобы скрыть более глубокую и темную правду. То есть, что если этими второстепенными деталями она хотела заслужить доверие у него для какой-то большей цели, и все же ему хотелось верить в миссис Гамильтон. Она была одной из тех немногих людей в Даннитауне, без которых этот город не смог бы существовать. Сделать ее своим врагом — это мера на самый крайний случай, что сравнимо с началом ядерной атаки. Да и Ис и Роуз хорошо проявили себя, особенно в последнем сражении. Вопреки его ожиданиям, Роуз оказалась невероятно полезной из-за своей способности определять навыки, как настоящий радар. Она могла засечь любой навык в пределах полукилометра от себя, определить направление и расстояние к нему с очень высокой точностью. Хоть некоторые подробности проходили мимо нее, но она почти всегда могла понять общие эффекты того или иного навыка. С ней они никогда не попали в засаду. С ее предупреждениями у группы Рендидли всегда было достаточно времени, чтобы подготовиться к противостоянию любой угрозе, что становилось на их пути. В конце концов, Рендидли не мог укорять миссис Гамильтон за то, что она включила в его группу такого полезного участника. Хоть в начале их похода он бы мог по-другому смотреть на эти слова, но в рейд подземелья те двое доказали свою компетентность и выросли до уровня силы, что оправдывало их включение в отряд. Но часть души Рендидли нашептывала ему, что если бы не Эйс, то Рендидли не пришлось рисковать своей жизнью, и Хризантема бы выжила, и не было бы всех слез тей. Но Рендидли поспешно подавил эти мысли. Бессмысленно обвинять других в этом, это уже ничего не исправит. Со всеми этими мыслями появилось сильное желание вернуться к Тее, но и его Рендидли подавил. Перед ним стояли более важные проблемы. Для собственного удовлетворения ему нужно убедиться, что Даннитаун уцелеет, когда сам Рендидли сосредоточится на улучшении своих навыков. И лишь после вопроса миссис Гамильтон он осознал, что все это время молчал. «Будешь ли ты?» Ее вопрос повис в воздухе, словно она не хотела заканчивать его. Спустя несколько секунд Рендидли моргнул и осознал, о чем она спрашивала его. «Нет, оставлю это наконец, мы не можем так продолжать». Миссис Гамильтон кивнула и больше не спрашивала. Такая реакция обрадовала Рендидли, ведь он и сам не знал, что ей ответить. Даже сейчас последняя проверка, которую он должен пройти, напоминала собой смесь из старых чувств и новых проблем, что разрастались до немыслимых размеров. А теперь к другим новостям. Не могу сказать, что поступило бы так же, но я понимаю, почему такой вариант нам подходит, заявила миссис Гамильтон. Рендидли нахмурился, ведь на этот раз он и не догадывался, о чем она говорила. На его недоумение она пожала плечами. «Я говорю о назначении Симона чемпионом. У него невероятно полезные способности. Они подтолкнут много БКП к иллюзиям, что окупится в будущем. Главная проблема состоит в том, сможет ли мальчик выдержать своей спиной всю тяжесть бытия чемпионом. Ведь мы видели только начальную фазу роли чемпиона. Никто не может сказать, что нас ожидает в будущем». Она продолжала говорить и совсем не обращала внимания, что с каждым ее словом Рендидли все больше хмурился. Конечно, он согласен с ней на 100%. Пытаясь рассмотреть этот вопрос с точки зрения стороннего и равнодушного наблюдателя, Рендидли подумал, что Симон был бы в списке кандидатов, кому Рендидли мог передать регалии. Но по этих же причинах, что сформулировала миссис Гамильтон, он бы не сделал его чемпионом. Куда лучшим выбором казалась та же Киерсти, что во многих аспектах показывала себя лучше Симона. Хоть эта девочка и основала причудливый культ, но она посвятила всю себя этому занятию. После недолгой внутренней борьбы Рендидли сказал: «Это случилось чересчур быстро. Надеюсь, я могу доверить тебе воспользоваться теми ресурсами, что он может дать нам». Глаза миссис Гамильтон загорелись. В воздухе между ними повисло слово «доверить». «Конечно», — ответила она после недолгого молчания. «Я также доверюсь тебе. Не доходи до крайности в поисках ответов». Подавив внезапное желание оскалиться, Рендидли улыбнулся едва заметной улыбкой. Она не ошибалась. Не стоит принимать таких поспешных решений, как выдвигание ультиматума. В его проверках оставалось место для некоторых уступок, ведь Рендидли не умел управлять деревней. Его сильные стороны заключались в обучении и достижении простых задач с использованием своей силы. Для своих целей он не прибегал к тонкой дипломатии. Они оба замолчали и тихо наблюдали за суетящимися паучками, что целую вечность трудились над созданием одежды. Вероятно, владельцы этой одежды получат приличные бонусы к защите, по крайней мере от холодного оружия. Материал одежды мог несколько ослабить магию, но сильные заклинания или грубая сила даже с такой одеждой будут представлять опасность для их владельца. Это напомнило Рендидли, что ему нужно наведать Сэма и отдать ему свой почти полностью уничтоженный костяной плащ. Во время недавнего сражения настолько много костяных колец сломалось, что вряд ли с оставшимися кольцами возможно восстановить полную силу этого предмета. Но за время пребывания в рейд-подземелье Рендидли очень понравился его великолепный плащ за его бонусы к характеристикам и другие эффекты. И поэтому он твердо решил восстановить плащ, если это возможно. «Мы многого можем достичь, если приложим все усилия», — мягко сказала миссис Гамильтон, не отрывая глаз от паучков, что окрашивали костный шелк в небольших тарелках. «Но если вы двое откажетесь, чем сложнее задача», — прервал ее Рендидли усталым голосом, — «тем опаснее, когда некоторые переменные действуют сами по себе, думая, что они лучше остальных». Миссис Гамильтон ничего не ответила. Рендидли вышел из ее офиса и пошел дальше. «А сейчас нужно посетить Донни. П.П.» Некоторые фразы миссис Гамильтон даже английские читатели не поняли. «Думаю, позже автор объяснит лучше». Глава 473. Со временем Роуз начинала все больше волноваться. Эйс равнодушно сидел возле окна своего кабинета и глядел на фигуры, проходящие по улицам убежища под лучами медленно заходящего солнца. Его руки не двигались, а глаза лишились интереса к жизни и потускнели. Роуз не видела его таким раскисшим и безжизненным с тех самых пор, как тот ужасный человек, что сформировал нынешнего Иса и Сидни, пал от рук бедствия. После его смерти эти двое больше не знали, куда им двигаться дальше. Но даже так Роуз нравилось, как все обернулось. Она всегда считала, что Эйсу будет лучше, если он бросит те до странности притворные и сексистские привычки, что развились после всего проведенного времени с тем человеком. Вот какой необычной и притягивающей силой обладал человек, которого все признали героем. Именно эта сила продолжала тянуть людей к нему, пока они не сталкивались с бедами и страданиями. Словно неотвратимая гравитация, что сдвигает весь мир в новую точку равновесия, если ее не победит другая более сильная сила. П.П. Говорится о человеке-рой с классом герой, что спас Сидни и Иса после появления системы. Воспоминания об этом были в 338 главе. Если оставить в стороне прежнюю связь Иса и Гастхаунда, Роуз не могла отрицать, что в будущем Гастхаунд станет постоянным источником влияния на зону, если не на весь мир, когда он попадет в сферу влияния Гастхаунда. Однако не в духе Роуз было жалеть, что вместо того медведя не умер Гастхаунд. Нет, в текущее время устранение Гастхаунда нанесет непоправимый урон политической ситуации в зоне и разрушит многие отношения между людьми. Подобное только помешает продвижению людей вперед. Он был тем самым клеем, что удерживал деревни в таком шатком мире. Роуз много размышляла, какие преимущества они получат, если захватит другую деревню. Особенно ее интересовал вопрос, сколько дополнительного эфира получит деревня-победитель. Но это сложно реализовать с таким количеством сильных деревень. Разве что они смогут проникнуть через портал в Доннитауне в другой мир зверолюдей и провернуть там что-то такое. В том мире их действия будут политически нейтральными, а Доннитаун в свою очередь не позволит чужой армии вторгнуться на землю через портал и их город. Впрочем, вряд ли Доннитаун позволит убежищу провести своих бойцов через портал. И не факт, что убежищу вообще хватит сил для такой масштабной атаки. Эйс тоскливо вздохнул и наклонился вперед, прижимаясь лбом к стеклу и пряча лицо от Роуз. Она закатила глаза. С таким Эйсом особенно трудно. Хотя, возможно, сейчас сработает один особо экстремальный вариант. Если Роуз свяжется с Сидни, уж она-то сможет. «Знаешь, я всегда думал, что стану героем», – прошептал Эйс так тихо, что Роуз осознала, к кому он обращается, лишь спустя несколько секунд. И пока она собиралась с мыслями и раздумывала над ответом, Эйс продолжил. «Когда растешь за видеоиграми, преуспеваешь в спорте, получаешь высшие баллы на тестах, кто из нас втайне не надеется, что после разрушения мира он выживет и сможет спасти всех остальных своей индивидуальностью и силой воли. Конечно, я понимаю, что немалую роль в этом играет удача, но я удачливый, и мне повезло. Я не умер и медленно становился сильнее. Я нашел тех, кто разделял мою веру, и мы вместе создали деревню. Даже сейчас я смотрю на свои руки с удивлением, ведь этими руками можно убить человека, медведя или даже разрушить целый гребаный грузовой поезд. П.П., мне думается, что Симон дал монету для создания деревни именно Эйсу. Описание Эйса с человеком, получившим монету, похоже. «Так ты уже закончил быть злодеем?» – нахмурилась Роуз. «Бесстрашный умер. Недавняя встряска в рейд подземелья оказалась неожиданным и болезненным психическим ударом для Эйса. Но такое не сможет помешать планам Роуз относительно убежища. По правде, ей только стало проще. Если Эйс начнет вести себя по-взрослому, когда будет сталкиваться с проблемами, то управление убежищем станет куда более гладким. В большинстве случаев в убежище собирались люди ради силы и беззакония, но деревня с такой нестабильной ситуацией долго не продержится. У них не было четких политических лидеров, чтобы смогли долго удерживать всех этих нарушителей спокойствия в узде. Хех, ты меня не понимаешь. Послушай, Роуз, разве ты не можешь хоть на секунду остановиться и понять, что героем может быть только один? И из всех людей им стал Рендидли, не то чтобы он был плохим парнем. Раньше я мог бы с легкостью доверить ему свою жизнь. Именно по этой причине я не убил его сразу же, когда убедился, что между ним и Сидни что-то происходит втайне от меня. Нет, он был хорошим, добрым и даже невинным в некотором смысле. И все же, Эйс внезапно остановился и повернулся к Роуз. В этот момент она увидела яркий огонь в его глазах и почувствовала его вспышку удовольствия. Это именно ради подобного она последовала за ним. Не было никого, кто мог бы сравниться с Эйсом и его жаром страсти, даже Гастхаунд. Время от времени Эйс ошеломлял и ужасал ее своей силой и жестокими эмоциями. И именно это привлекало к нему, его опасность. П.П. Другому переводчику это напомнило о фразе из сериала «Во все тяжкие». «Я не в опасности, я и есть опасность. Однако я думаю, что в этом и заключается смысл. В жизни нет смысла», — закончил Эйс, и его страсть поблекла, уступив место набежавшей на лицо мрачности. Но Роуз понимала, что он всерьез задумался над чем-то, и через примерно таких долгих 10 минут, что даже начало исчезать терпение Роуз, Эйс вскинул руку и указал на нее. «Ладно, раз уж жизнь поступает так со мной, пора отплатить ей той же монетой. Роуз, я хочу, чтобы ты написала письмо Сидни. Скажи ей, что я извиняюсь. Скажи, что она была права о том, что Рой не был таким сильным, каким он хотел для нас быть, о том, что его гордость привела к гибели его самого и тысячи других смертей, и я позволил этому случиться». После чего Эйс замолчал и направился в сторону стены с книжными полками. Добравшись туда, он вставил руки между книгами и резко раздвинул их, скинув все книги на пол. За книгами находилась небольшая ниша с коробкой внутри. Хоть сейчас эту нишу виднелось как на ладони, но за книгами ее никто не заметит. Сердце Роуз поднялось до горла. Она всегда подозревала, но Эйс осторожно опустил коробку и поставил ее на землю. С легким прикосновением он беззвучно поднял крышку, обнажив груду грязных костей, человеческих костей. «И, наконец, попроси Сидни прислать ее скелета мага», — произнес Эйс с горящими глазами. Увидев эти глаза, Роуз ощутила надежду. Его страсть вернулась, но вернулась в ужасающей и извращенной форме. Губы Роуз чуть поднялись в небольшую улыбку. Во всяком случае, эта извращенная натура Эйса была к лучшему. Чем больше его личность искажалась и извращалась, тем больше будет давление и тем масштабнее будет взрыв, когда его внутренняя страсть победит. «Давай посмотрим, действительно ли он может поднимать мертвых», — шепотом произнес Эйс. «Нам нужно столько героев, сколько можем получить». Рендидли постучал и затем открыл дверь в тренировочный зал. Покрытый потом Дон не перестал атаковать двух других рыцарей Даннитауна. Когда Рендидли вошел, эти двое энергично отсалютовали ему. Рендидли кивнул им в ответ и обратил внимание на Донни, пристально посмотрев на него. Когда они только познакомились, Донни был тощим сопляком. Когда в тот момент Рендидли предложили основать деревню и таким образом связать себя с ней, он перекинул эту ответственность на Донни, чтобы избежать этого самому. Тогда, как и всегда до того времени, Рендидли с трудом ладил с другими людьми. Он сомневался, что апокалипсис хоть что-то изменит. Не то чтобы Дон не так уж отлично общался с людьми, но по крайней мере, у него был такой нужный для этого дела энтузиазм, которого не было у Рендидли. В те времена, у него были маленькие, как бусины, глаза и тонкие каштановые волосы. С его худым телом конечности выглядели особенно длинными и неуклюжими. Еще он казался из тех людей, при взгляде на которых невольно представишь мальца, которого отвергла девочка, какую он пригласил на танец. Такой человек в прошлом не шел ни в какое сравнение с текущим лидером тысяч людей. Время, система и Рендидли, что сделал из него вождя деревни, благосклонно повлияли на Донни. Если раньше его тело выглядело тощим, то теперь оно стало вполне жилистым. Пускай его конечности не были особо мускулистыми, но и на них явно проявились признаки долгих и упорных тренировок. От длительного пребывания под солнцем его кожа потемнела до здорового бронзового оттенка. У него была строгая короткая прическа, что придавало ему чуть более взрослый вид. Хоть он все еще был подростком, но сейчас он, по крайней мере, стал тем человеком, что мог с достоинством встретить взгляд других и гордо держаться перед ними. А если прибавить к этому его могущественный с виду щит и кожаные доспехи, то он был выше вождя деревни. Он был рыцарем. Сколько ему? 18? 19? Или еще только 17? Рен Дидли с трудом мог вспомнить, сколько времени прошло на земле. Для самого Рен Дидли с появления системы прошло около 3 лет, но даже в этом он сомневался. Рен Дидли подумал, что самая потрясающая вещь заключается в том, что чем больше времени он проводил с Донни вдали от него, тем сильнее становилась их связь, на какую не могли повлиять никакие расстояния. Рен Дидли поднял взгляд на Донни и посмотрел в его глаза, где увидел восхищение и уважение. Он увидел молодого человека, что научился нести ответственность и оплачивать долги. Человека с очень сильной личностью, что защитит Доннитаун вопреки всему. Это все стало возможным только благодаря тому, что Донни стал сильнее для такой ноши. Одной силой воли возможно достичь только половины победы. «Вы двое можете идти», — коротко сказал Рен Дидли, жестом прогоняя прочь 2 других бойцов. После торопливого поклона они последовали его приказу и ушли, закрыв за собой дверь. Оставшись наедине с Донни, Рен Дидли осмотрелся вокруг. Это был прекрасный тренировочный зал с достаточным пространством для тренировок как ближнего, так и дальнего боя. Рен Дидли подозревал, что Донни в первую очередь сосредоточился на улучшении своих защитных навыков, а уже за этим он отрабатывал навыки командного боя. Что ж, пришло время немного изменить правила. Что случилось? С любопытством спросил Донни, вытирая полотенцем пот. Рен Дидли улыбнулся и бросил ему пространственное кольцо. Тот в замешательстве поймал предмет и посмотрел его содержимое. А когда внутри него он обнаружил около 100 зелий здоровья и запаса сил, то косым и удивленным взглядом посмотрел на Рен Дидли. «Я много думал о будущем Доннитауна», — начал Рен Дидли, а когда Донни попытался ответить, он рукой остановил его. «Нет, это никак не связано с тем, как вы справляетесь с управлением деревни. Я отказался быть хоть как-то связанным с этим в прошлом и не хочу ввязываться в это сейчас. Нет, я просто пришел к мысли, что мне нужно покинуть Доннитаун. И я хочу быть уверенным, что если я так поступлю, это место уцелеет. Ты уходишь? Сейчас мне кажется, что это неизбежно», — грустно улыбнулся Рен Дидли. «Я попробую, но...» Рен Дидли замолчал и мотнул головой, а потом пристально посмотрел на Донни. «После завтрашней спасательной операции мы с тобой проведем спарринг 24 часа подряд. Я не буду сдерживаться. Это будет больно. И я надеюсь, что ты убедишь меня, что я не ошибся с назначением тебя вождем деревни». Глава 474. Миссис Гамильтон подняла глаза на молодого мужчину, что вошел в ее оперативный штаб. Сейчас время близилось к полдню, и большую часть открывшихся южных и восточных регионов зоны уже успели исследовать хотя бы поверхностно. Из полученной информации они узнали, что те земли кишели монстрами. Монстров оказалось настолько много, что отряды Доннитауна выше 20-го номера с трудом могли спасать людей, когда находили их. Поэтому для выполнения этого задания тем отрядами приходилось полагаться на отряды из первой десятки или даже на самого Гастхаунда, если он оказывался вблизи тех мест. Когда исследование новых земель частично закончилось, настало время узнать о результатах. «Доложите», — холодно сказала миссис Гамильтон. Мужчина кивнул и заговорил. «Всего мы отыскали около 3000 людей. Большинство из них вели себя тихо, когда появившихся монстров и изменившегося мира нельзя было отрицать, но некоторых упрямцев едва удавалось убедить. Большую их часть отправили во Фрэнксберг, чтобы они более мягко перешли к реалиям жизни с системой. Еще нам удалось отыскать несколько десятков высококвалифицированных работников, которых мы приняли к себе, но некоторые люди из них, полагаю, были несколько ошарашены увиденным, мэм. Так много сталкивалось близко с монстрами?» — спросила она и откинулась на спину стула. «Сколько людей погибло по нашим предположениям?» Мужчина закрыл глаза, и его лицо приняло печальный вид. «Вероятно, он не старше 24, подумала про себя миссис Гамильтон, переведено на рулейте. Скорее всего, погибло вдвое больше, чем нам удалось спасти. Большая часть людей проживала в небольшом городском центральном районе, что система переместила на крайнюю восточную границу. Перед нашим обнаружением тех мест там успел обосноваться монстр в стиле чужих. Прикреплялся к лицам людей, душил их и откладывал яйца в трупы. Только прибытие Гастхаунда смогло спасти остальных людей. И своими корнями он без труда разобрался с этими монстрами. Всего за полчаса после его появления все зараженные и живые монстры были убиты. После этого парень заволновался и умолк. «Ну же, говори», — усмехнулась миссис Гамильтон. «Рэндидли не тот человек, на правильность выборов которого стоит обижаться». Парень вздрогнул, когда было упомянуто имя Рэндидли. В этот момент миссис Гамильтон едва удержалась, чтобы не начать упрекать парня за такую реакцию. «Опасно обожествлять любого человека, особенно это касалось Рэндидли, что хотел держаться вдали от управления Даннитауном с самого момента его основания. Такая позиция не вредила городу, а просто с таким появлялись некоторые сложности в их взаимодействии. С другой стороны, это позволяло людям считать настоящим лидером их деревни Донни, с которым они спокойно общались, ведь тот был совсем обычным парнем на фоне Рэндидли. По такой причине ситуацию не стоило изменять. Миссис Гамильтон больше волновала, чтобы Донни не вскружила голову его власть. В этом отношении с Рэндидли было проще. В общих чертах, парень кашлянул в руку и продолжил. Он ни это не проверял, были ли свидетели. Множество людей смотрело, как членов их семьи, к которым прикреплялись те монстры, жестоко выпотрашивали корни и разрывали их тела на части. Миссис Гамильтон не ответила, а лишь постукивала по столу. Временами даже она забывала, сколько им пришлось пережить в новом мире. Те люди еще не смогли осознать, что находились и часто будут находиться в шаге от смерти. В таком смысле они были невинными. Но поскольку их спасли, то лишь вопрос времени, когда они изменятся или погибнут. «Хорошо, а теперь посвяти меня в подробности», — наконец сказала она и надела свою маску. При помощи маски она могла видеть линии жизни людей глазами паука, переведено на TL-Rulatero. «Расскажи о нашей новой партии новобранцев». Острыми глазами миссис Гамильтон заметила нескрываемую дрожь мужчины перед собой, когда он начал полный доклад. Спустя полных 32 часа Рэндидли покинул тренировочную площадку Донни. Пол на той площадке потрескался и покрылся пятнами крови. Повредились и разрушились даже некоторые участки стен, словно сама реальность исказилась от того, что происходило в этом месте. И по всей площадке виднелись увядающие растения с корнями. Рэндидли довольно улыбнулся Донни, что, пошатываясь, вышел за ним. Кожаная броня Донни едва не рассыпалась от малейших движений, а его глаза устало смотрели перед собой. «Сколько уровней навыков ты получил за сегодня? Ты гребаный лжец! Я там был намного больше 24 часов!» Рассеянно пробормотал Донни и схватил кувшин с водой возле входа в комнату. Он поднял кувшин и опрокинул его на себя. Лишь небольшая часть воды попала в рот, тогда как вся остальная смыла часть запекшейся крови и грязи на его теле, что накопилось за время его долгого вбивания в землю. Но когда Донни закончил с этим и открыл свой экран статуса, то выпучил глаза. «Твою ж мать!» — вырвалось у него. «Я получил почти 100 уровней навыков». Рэндидли усмехнулся. «Подобное уже не проделать повторно». Рэндидли смог достичь такого результата в тренировке другого человека лишь благодаря своей высокой регенерации. С ней у него всегда были силы продолжать доводить Донни до его пределов, а самому оставаться в порядке. А ведь приходилось постоянно менять боевой стиль. Когда Донни приспосабливался отбивать некоторые типы атак, Рэндидли должен был изменять атаки на другие, чтобы Донни не расслаблялся. Ведь именно в постоянной борьбе возможно вывести себя на новый уровень и очень быстро. Вероятно, Рэндидли являлся единственным человеком, количество навыков которого позволяло атаковать столь разными способами и так долго. Сперва он начал с рукопашного боя, потом атаковал корнями, после корневыми аватарами, огненные навыки, призывы разных существ, атаки копьем, нападение с навыками фантомного копья, классовые навыки Рэндидли, а в последние 8 часов Рэндидли полагался лишь на свои превосходящие навыки Игдрасиля. С точки зрения навыков такая тренировка стала очень полезной для Донни, ведь он не пошел в рейд подземелья с их группой и не мог настолько сильно увеличить свою силу и боевой опыт, как другие. В то же время для Рэндидли эта тренировка стала прекрасным средством для снятия стресса. Донни отлично сыграл свою роль боксерской груши, перевод сделан на рулейте. От таких мыслей Рэндидли широко улыбнулся, хоть и его улыбка выглядела печальной. «Знаешь», — заговорил он, — «ты напоминаешь мне кое-кого, кого я знал раньше». «Мэм?» — спросил Донни, снимая свою разрушенную и изодранную броню. «Кого-то перед системой?» «Нет, после ее появления. Он был». Рэн Дидли закрыл глаза, чтобы лучше вспомнить. «Он был таким запутанным. Он всегда казался невероятно слабым. Он был вспыльчивым и болтливым. Но когда дело дошло до настоящего сражения, его попросту избили. Настолько сильно, что не составляло труда забыть о его существовании. И пока я не обращал на него внимания, он стал невероятно опытным в искусстве быть избиваемым. Он позволял противнику избивать себя, но не доводил себя до смерти. Такой феноменальный человек. Он умер?» – спросил Донни. Рэн Дидли кивнул и ощутил невероятный приступ сентиментальности. Он мотнул головой, попытавшись прогнать это чувство. «Как его звали?» – спросил Донни, наклонив голову набок. Эти слова вызвали улыбку на лице Рэн Дидли. К счастью для него, Донни спокойно относился к тому, что он напомнил Рэн Дидли какого-то другого человека, что был профессионалом в получении ударов от других. «Забавная ситуация, но я даже не помню его имени». А когда Донни с вопросом взглянул на него, Рэн Дидли взорвался смехом. «Нет, нет, я вспомнил его. Роджер Кингсли. Он был моим близким другом. Или скорее был моим последователем долгое время. Пепе, поменем минутой молчания этого спутника копия из мира Шала, которому более сотни глав не могли дать имя». Донни кивнул, сел на ближайшую скамейку и посмотрел на свои руки. Между ними воцарилась тишина. Рэн Дидли удивился, но тишина не была такой мрачной, какой могла быть после такой темы разговора. Казалось, словно они двое стали более близкими. Правда, что они оба видели смерти людей и могли посочувствовать друг другу. Такая реальная сущность системы. Не отрывая взгляда от рук, Донни сказал: «Знаешь, я никогда в жизни не смог бы достичь чего-то такого. Не смог достичь такого без тебя. Хах, у меня самого плохая ситуация со многими важными вещами», — сказал небрежным голосом Рэн Дидли в ответ на такой серьезный голос Донни. Он пытался избежать этого разговора, но, к его досаде, Донни продолжил и посмотрел прямо в его глаза. «Нет, я говорю правду. Ты сказал свою часть разговора, помог мне поднять уровни навыков, а теперь моя очередь говорить. Ты прав, мы делаем разные вещи, но ты...» Донни закрыл глаза и чуть спустя покачал головой. «Каким образом фермер может выразить свою величайшую признательность облакам?» Рэн Дидли было открыл рот для ответа, но сейчас его мысли разбегались, и он не смог собраться со словами. Поэтому Донни встал и продолжил. «Послушай, я знаю, что ты можешь чувствовать сейчас после своего решения. Ты думаешь, что покинуть Доннитаун – это предательство. Ты винишь себя за это. Но я не могу сказать, что тебе стоит винить себя. Ты никогда не давал обещания защищать лично Доннитаун. Ты пообещал защитить все человечество. Все мы сейчас в Доннитауне. Мы близко к тебе, и проще увидеть эффекты твоей защиты. Но даже если ты уйдешь, ты продолжишь защищать людей. Этого не изменить. Поэтому», — произнес Донни и внезапно покраснел. Он столько всего хотел сказать, но испытываемые им чувства не могли вырваться наружу. Он колебался несколько секунд, а потом поднял свой кулак и протянул его в сторону Рэн Дидли. «Удачи тебе». Его кулак был весь в синяках и крови. Его вытянутая перед собой рука дрожала. Даже усиленная системой тело Донни дрожало после столь большого напряжения за короткое время. Его мышцы изо всех сил пытались справиться с последствиями стресса и предъявленных им требований. Мышцы продолжали подрагивать и невольно сжиматься, хоть сейчас этого уже и не требовалось. Рэн Дидли стукнул своим кулаком кулак Донни и почувствовал на душе невероятно сильное умиротворение. Глава 475. Перед последним заданием в городе Рэн Дидли предстояло закончить еще одно дело. Ему хотелось разобраться со своим внутренним миром на случай, если другие дела пойдут под откос. Рэн Дидли сосредоточился вниманием внутрь себя и проник в мир навыка души, начав осматривать его. В ходе осмотра он собрал немного влияния Создателя, общее количество которого достигло почти 8000. Несколькими минутами позже к Рэн Дидли подлетела Лукреция. Вскоре возле них появилась и Нивеа, что приостановила свои тренировки в горах, где она испытывала возможности своего нового тела. Эти двое присоединились к Рэн Дидли ввиду важности его задумки. Перед началом Рэн Дидли с улыбкой обратился к Нивеа. «И как ощущаешь себя?» «Могу ходить», — воскликнула она. Ее зубатая пасть подрагивала, что Рэн Дидли принял за ее возбуждение. Со словами проще: «Скоро проникну в деревню». Нивеа осталась такой же чистой, что взбодрило Рэн-Дидли. Он посмеялся и, протянув руку, погладил Невея по голове. По правде, одной из главных причин, почему Рэн-Дидли хотел задержаться в Даннитауне чуть дольше, была Невея. Она хотела пройти в город на своих ногах, взять себе бургер, узнать, где Дениш и поиграть с ним. Рэн-Дидли мог только пожалеть нервы Дениша. Однако поскольку Дениш был лидером одного из отрядов Даннитауна, Рэн-Дидли доверял ему. Такой человек сможет справиться с разгуливающей по городу костяной гранатой, которой была Невея в ее новом гуманоидном теле. Когда Невея не раскрывала свои крылья, то хоть немного, но выглядела менее устрашающей. Нужно только отыскать какую-то вуаль на ее лицо, чтобы она могла сойти за загадочную иностранную красотку. Как вдруг Рэн-Дидли застыл. С его планом покинуть Даннитаун Невея придется расстаться с Денишом. Хоть Рэн-Дидли не разбирался в ее отношениях с Денишом, но он был важным для нее, а может, прочитав его мысли, проекция Невея врезалась в него и прервала его ход мыслей. «Ты не должна вот так прерывать мысли людей», — сказал Рэн-Дидли и нахмурился. «А ты не должен молча стоять уже как полминуты с таким печальным лицом», — укорила его Лукреция. «Когда сможем начать? Я уже подготовила людей твоего мира по мере своих возможностей». Рэн-Дидли кивнул. После победы над Оленекрылом не было никаких неотложных дел, так что он еще не тратил полученные за то сражение ОП. Рэн-Дидли вспомнил, какую боль ощущал, когда его предыдущий навык души цикл гнили и пепла достиг предела своего развития. Именно это позволило созданию впервые проникнуть в его навык души. Это он узнал по воспоминаниям создания. На текущее время ядро мира Рэн-Дидли уже достигло некоторой точки развития, после которой для дальнейшего безопасного существования оно должно пройти эволюцию. Ведь в ином случае вливание дополнительной энергии в такое небольшое пространство может вызвать опасную реакцию. Подобного результата Рэн-Дидли хотелось избежать, поэтому он надеялся, что следующий этап развития навыка души сможет стабилизировать ядро мира и еще больше усилить самого Рэн-Дидли перед лицом нависших над ним угроз. Из тех же воспоминаний создания он узнал, что в его груди находилось не столько оружие, а ключ. Мастер-ключ, хоть и незаконченный. П.П. Скелетон Кей также можно перевести как отмычка. На этом слове появились сильные флешбеки по Скайриму и его скелетном ключе. За свое пребывание в мире навыка души Лукреция весьма подробно исследовала этот ключ. Она сказала Рэн-Дидли, что его образы в некоторой степени повлияли на изначальную структуру этого ядра, из-за чего его конструкция отклонилась от первоначально задуманной. Степень отклонения она не оглашала, но все же образы Рэн-Дидли заметно повлияли на него. В таких вопросах Рэн-Дидли кое-как доверялся ей. После некоторого развития ядро открыло портал, что позволило созданию атаковать мир Рэн-Дидли. Поэтому в словах Лукреции был смысл. Недавние события прекрасно дали понять Рэн-Дидли, что если бы он полностью контролировал ядро своего мира, то избежал бы подобной атаки и войны. Пускай для своего спокойствия Рэн-Дидли бы и вовсе не использовал такой опасный элемент, но он не мог обернуть время вспять, да и ядро стало неотъемлемой частью всего мира и самого Рэн-Дидли. Его глаза загорелись изумрудным светом, когда он направил свою волю внутрь себя. Навык души загрохотал. Первым делом Рэн-Дидли ощутил весь мир, созданные им четыре расы, а также монстров, что мутировали от чужого эфира. Рэн-Дидли несколько удивился, когда обнаружил колонию эфирных рабов, что выжило после окончания войны и последовавшей за ней зачистки. Эти существа задрожали от страха и отчаяния, когда на них посмотрел Рэн-Дидли. Но чем дольше он смотрел, тем больше угасал его изначальный гнев. Связь этих существ с созданием оборвалась, когда Рэн-Дидли поджег Талумурит в ее навыке души. Поэтому недавние вторженцы стали принадлежать его навыку души. Рэн-Дидли не знал, как эти существа размножаются. Он решил не слишком беспокоиться о них и их судьбе. Какую опасность для него могут представлять несколько тысяч эфирных рабов на фоне мастер-ключа, что служил ядром этого мира? Закончив полный осмотр мира, Рэн-Дидли направил сознание прямиком к ядру навыка души, где и сейчас работала та конструкция создания, подпитывая энергией весь мир. Рэн-Дидли ощутил текущую в ядре и вырывающуюся за его пределы силу. За последние несколько месяцев по времени этого мира работа ядра несколько нарушилась, и сейчас оно пыталось перестроиться для нормальной циркуляции энергии внутри себя. Класс человека был физическим атрибутом эфирного роста, тогда как навык души – ментальным. Слаженная работа этих двух составляющих влияла на силу образов, типы возможных для использования навыков и их эффективность. Поэтому Рэндидли намеревался попытаться согласовать сущность своего навыка души и класса для большей эффективности. Когда речь заходила об образах, Рэндидли осознал одну вещь. С образами нужно не делать что-то из ничего, а изменить взгляд на уже имеющиеся у себя. Только после изменения точки зрения возможно по-новому взглянуть на вещи и усилить образ навыка души. Поэтому когда Рэндидли услышал разговоры Лукреции об мастер-ключе, он решил не смотреть на него через призму ключа или могущественного двигателя, состояние которого приблизилось к критическому. Рэндидли увидел в ядре семя. «Семя, что вот-вот прорастет, расти», – прошептал Рэндидли, и в следующее мгновение весь находящийся под его ногами миг вспыхнул изумрудным светом. Грохот в глубинах навыка души стал оглушительным, а мир начал раскалываться на части, которые поднимали вверх растущие из земли громадные ветки. Эти ветки разделили всю поверхность мира. Быстро растущее дерево на удивление плавно поднимало к небу новые 7 континентов. В земли континентов глубоко погружались отходящие от стволов веток отростки, что наполняли землю энергией и жизнью. В то же время это увеличивало размер земель и наполняло их древними растениями. Рэндидли ощутил растущую панику и трепет людей со всех поднятых в воздух участков суши. В уголке сознания Рэндидли ощущал, как гасли жизни некоторых жителей его мира, что погибли во время этого преобразования мира. Подобное несколько давило виной на его сознание, но помешать этому Рэндидли не мог. Во время перехода на новую стадию роста жертв не избежать, и он не мог отступить лишь по такой причине. Даже его самого уязвило, каким черствым к другим людям он становился. Но эти чувства он упрятал под замок и отложил на потом. Пока куски земли поднимались все выше, под ними начал формироваться могущественный золотой ствол. Ствол выпустил множество корней, что протянулись в самые темные глубины навыка души. На пути корней из ничего появилось обширное море. Корни закрутились спиралями и пронзили морскую воду, погружаясь глубоко в ткань пространства под собой, закрепляясь в нем. Корни укрепили положение 7 ветвей, что держали на себе земляные массы. С чрезмерной осторожностью Рэндидли достал эфирную конструкцию создания и разделил ее на 3 части, которые пропустил через сердцевину дерева. Большая часть этих 3 частей обосновалась в самом верхнем, среднем и самом нижнем куске земли. Каждый из этих кусков земли составлял около 1/3 размера предыдущего мира. Таким образом, площадь обитания для жителей навыка души удвоилась. Нижняя часть суши, что находилась ближе всего к воде, покрылась снегами под влиянием странного потока энергии части мастер-ключа, что поглотилось этими землями. В результате этого очень немногие смогли выжить на этом континенте, а выжившие исказились под действием энергии мастер-ключа, превратившись в подобие ставших реальными ночных кошмаров. Вторая от поверхности моря масса земли превратилась в земли монстров, что сразу же начали исследовать свои новые земли. Некоторые монстры даже начали по ветвям центрального древа прокладывать пути на другие участки земли, хоть это и казалось трудной задачей в глазах Рэндидли, ведь им придется по порядку проходить каждый континент. Поэтому монстры станут первым заслоном между другими расами и теми родившимися существами из кошмаров. Над континентом монстров располагалась обитель белых охотников. Их не заботили расовые различия. Народ белых охотников предпочитал кочевать своими землями небольшими группами. Вероятно, такие существа станут лучшими соседями для монстров, на которых те смогут полагаться. Над белыми охотниками возвышался континент Спригитов, что впитал в себя 2-ю часть мастер-ключа. Из него также вытекала энергия, но в меньших размерах, чем от самой нижней части ключа. Ученые Спригитов несомненно отыщут применение этой энергии и создадут что-то, что станет еще одной головной болью Рэндидли. Выше этого континента находился континент болотных пауков, а еще выше – континент земных големов. И, наконец, самый высокий континент был относительно необитаемым, разве что на нем расположилась колония тех выживших из армии создания. Там же оказалась 3-я и последняя часть мастер-ключа, что не проявляло никакой активности. Со временем рост дерева все больше замедлялся, пока континенты, лежащие на ветвях золотого дерева, не остановились в пространстве. Рэндидли надеялся, что это дерево не станет древом вражды. Однако оно вне всяких сомнений увеличит разновидность образов навыка души, что положительно скажется на потенциале роста Рэндидли. Поздравляем! Ваш навык души мир 4-цветного часового механизма эволюционировал в 7 земель спектрального древа. Пути продолжают вести вас вперед, уводя вдаль от следов, что вы оставили раньше. Воспринимайте это в качестве предостережения и оправдания. Ваш путь вышел за грань возможного для низших существ. Удачи! Глава 476. Сидни усталыми глазами посмотрела на две стопки бумаги, что аккуратно стояли на ее рабочем столе. Последние несколько дней прошли в полной суматохе. Когда открылись новые земли в их зоне, то восточному краю пришлось чрезмерно распылить свои силы, чтобы исследовать свою часть территорий. Даннитаун забрал себе большую часть восточных и южных территорий, но восточный край мог забрать вместе с убежищем и перекрестной звездой все северные земли, хоть последним двум деревням было сложнее перебрасывать свои войска, чем деревне Сидни. С западными землями вопрос остался нерешенным, что беспокоило многих, но даже со своей частью территорий восточному краю было тяжело. В случае поражения им бы пришлось просить помощи у Даннитауна, но такого результата удалось избежать благодаря Дрейку. Он стал настолько сильным, что без труда убивал многих высокоуровневых монстров в одиночку. Дрейк будто стал несокрушимым щитом, что защищал собой всю экспедицию. Когда Сидни сама вышла на передовую, то ее уверенность в своих силах бесследно исчезла, когда она увидела сражение Дрейка. И пускай она вновь и вновь подвергала себя опасностям, подталкивая себя до предела, с таким способным Дрейком она не могла сравниться. Хоть появление столь сильного бойца шло только на пользу восточному краю, но Сидни не любила проигрывать. Лишь одно это желание стало причиной того, что в комнате возле своего офиса она открыла личное подземелье, чтобы никто не мешал ей становиться сильнее. Но даже с наградой за прохождение того подземелья ее рост ограничивало эфирное голодание, что держало Сидни в жестких рамках. После подземелья ее связь с деревней слабела и требовалось время, чтобы связь восстановилась и Сидни могла продолжать. Их деревня смогла отыскать и спасти несколько сотен человек. По некоторым причинам Сидни планировала отослать большую часть этих людей в перекрестную звезду, но перед этим она проводила собеседование со спасенными, чтобы отобрать наиболее умелых и способных в некоторых сферах людей. Сидни смогла отыскать настоящую жемчужину, инженера по авиационной технике. Она уже начала обсуждать с ним и своими людьми, насколько возможно создать самолет в этом постсистемном мире. На текущий момент подобное казалось несбыточной мечтой, но это могло стать путем для выживания восточного края, что уступал по многих аспектах другим деревням. Если у них не появится собственная специальность, то их оставит позади. Сидни закрыла глаза. Одна из стопок бумаг перед ней была отчетом Дрейка. Он советовал восточному краю уже сейчас начинать двигаться в одном из двух направлений. По его словам, они должны выбрать одно из направлений и бросить на его выполнение все свои ресурсы, ведь оба сразу они не потянут. Дрейк утверждал, что если они выберут два варианта, то смогут получить лишь чуть лучший результат, чем сейчас показывал Даннитаун и Фрэнксберг. А спустя несколько месяцев те два гиганта опять превзойдут восточный край со своими более развитыми промышленными комплексами и большим количеством людей. Предложения Дрейка являлись лучшими решениями с экономической точки зрения, но в текущее время жители восточного края были удовлетворены своими нынешними занятиями. В их деревне существовали некоторые безработные и бесклассовые люди, которых опекала Сидни, но она не могла бросить всех этих людей ради тех двух возможных в будущем специализаций их деревни, и все же оба направления заслуживали внимания. Первый вариант заключался в отлавливании тех ездовых животных, что раньше собирались вокруг дикого всадника. С отсутствием чемпиона его животные стремительно одичали. Этих животных замечали даже в окрестностях восточного края. Если их деревня отправит поисковый отряд, то сможет поймать многих животных, которых люди начнут обучать. Таким образом, восточный край сможет создать собственные отряды кавалерии и получить людей с разными навыками, связанными с верховой ездой. Такие отряды возможно создать с теми людьми, которых спас восточный край. Этим людям предстоит пройти испытательный срок, за который они узнают многие детали о системе и привыкнут к ее изменениям. Сидни возлагала большие надежды на спасенных. Недостатком такого варианта специализации восточного края было то, что его могли лучше воплотить в жизнь жители перекрестной звезды. Многие из той деревни обладали навыком «связь души», что позволял всаднику лучше управлять и сражаться вместе со своим животным. Если обе деревни пойдут этим путем, то у восточного края больше шансов остаться среди проигравших. Со вторым вариантом Дрейка ситуация обстояла иначе. В восточном крае один из классеров получил случайный класс «элементалист», с которым он заметил в окрестностях деревни духов разных стихий. Эти духи выглядели безвредными крупицами энергии, но элементалист мог собрать их силу в своем теле. Дрейк предполагал, что с усилением элементалиста их деревня сможет получать других элементалистов и подобных им классов. Если Восточный край сосредоточится на элементалистах, то в этой сфере никто не сможет стать их конкурентом. Для такого варианта требовалось многим людям бросить свои текущие занятия. А если Сидни сделает элементалистами своих бесклассовых людей, а план с элементалистами провалится, то их деревня понесет невообразимые потери. В текущее время Сидни не знала, какую пользу способны принести элементалисты, хоть в будущем они могли стать кем-то незаменимым. Сидни вздохнула, отложила эти размышления на потом и посмотрела на вторую стопку бумаг. Именно они были причиной того, почему Сидни настолько устала. Эйс отправил письмо. Сидни должна бы радоваться его извинениям. Но извинения от этого человека значили лишь одно. Он собирался совершить еще большую глупость. И из его просьбы отправить к себе коп Перникуса Сидни догадывалась, чего хочет добиться Эйс. Он вырастет героя. Вырастет того сексистского ублюдка, что пытался убить их всех. Хоть навык коп Перникуса мог оживить человека, но никто не знал, какая душа займет тело ожившего скелета. Самому коп Перникусу чудом удалось выжить, когда на грани жизни и смерти появилась система, что и сделало его скелетом. Но в то время он не умер, чтобы его оживила система. Хоть коп Перникус находился между жизнью и смертью недолго, но он и сейчас вспоминал о величайшей тьме и бесконечной пустыне, наполненной парящими колоколами, что он тогда видел. Этот образ не казался настолько ужасающим, но лишь когда коп Перникус говорил об этом, Сидни видела на его обычно бесчувственном черепе эмоции. Сидни верила его словам об опасности оживлять людей, что умерли очень давно. С другой стороны, никто не гарантирует, что навык вообще сработает. Для поднятия мертвеца требовалось, чтобы убийца человека для оживления добровольно участвовал в ритуале, если применивший этот навык не являлся самим убийцей. Немногие с охотой готовы вернуть своих врагов. Пусть Рой и проиграл бедствию, но в то время он мог и не умереть. В появившееся на месте деревни подземелье первым вошел и зачистил Эйс, которого после такого могли посчитать убийцей Роя. И если у него есть его скелет, Сидни мотнула головой. Слишком много если. Да и не ее это проблемы. Ее отношения с Эйсом давно закончились. Его извинение позволило окончательно оставить отрицательные эмоции к Эйсу в прошлом. Сидни не будет пытаться вернуть разрушенное. Эйс должен заслужить это. Она вздохнула и отправила коп Перникусу приказ помочь Эйсу. Уже как некоторое время Тия перестала плакать, но она все еще не знала, что делать дальше. Ее наблюдение за Хризантемой напоминало собой просмотр автомобильной аварии в замедленной съемке. Тия не могла отвести взгляд, и ее душа разрывалась на части. Казалось, недавними немощными движениями Хризантема пыталась подбодрить Тию, что лишь ужасало еще больше. Даже в таком состоянии ее милый партнер пытался. Тия заставила себя перестать думать о таком, чтобы вновь не разрыдаться потоками слез. Ее тело настолько обезводилось, что слезы больше не появлялись. Тия могла лишь сидеть на земле и безмолвно дрожать. Возможно, она в надежде ожидала что-то далекое, что могло избавить ее от страха и отчаяния, пленившие ее сознание. Часть Тии хотела свалить вину за это на кого-то другого, но ласковый дух Хризантемы уберег ее от такого. Даже когда в недавних сражениях во время использования навыка «Танец призрачного медведя» в глазах Тии все окрашивалось в красные оттенки, тихое сочувствие Хризантемы помогало Тии выжить и остаться собой. И сейчас ощущение постоянного присутствия Хризантемы постепенно слабело. К этому моменту сознание Хризантемы почти полностью угасло. Жизнь покидала ее, утекая в землю под ней. Мать Тии сказала бы что-то вроде того, что большое тело медведя станет пищей для множества растений, что будут кормить много других животных и людей. Но Тия не принимала такую точку зрения. Ее охватывало настолько сильное отчаяние, что ее разум заполняло лишь желание достать молот и расколоть собственный череп. В голове Тии бушевало множество мыслей, но ее пустое выражение лица напоминало собой равнодушного зомби, что тупым взглядом наблюдал за гибелью своего спутника. Возле Тии летал в виде птицы Симон, что пытался подбадривать ее, но она не обращала на него внимания. По правде, его присутствие даже начало постепенно выводить из себя Тию. Сейчас ей лишь хотелось, чтобы Хризантема жила, но со временем ею все больше овладевало осознание, что этому не бывать. Хризантему ничто не спасет, никто не понимал сущности раны, что получил ее медведь. Хризантему словно поразило потоком времени, что мог уничтожить целые миры. И сейчас Тия просто хотела побыть одной. Гастхаунд прекрасно понял это желание и оставил ее наедине со своим горем. Тия думала, что и Гастхаунд мог переживать подобные чувства в прошлом, что научило его, как вести себя с другими, что попали в похожую ситуацию. Внезапно цветы, птички и звезды Симона исчезли. На землю опустился густой туман. Тия с вопросом подняла голову к небу, подумав, было ли это еще одной проделкой того идиота, что пытался вызвать ее улыбку. Но вместо Симона Тия столкнулась лицом с женщиной. Тия кое-как узнала ее, чему причиной являлась репутация этого человека. Золотой ангел Даннитауна, Лира. Женщина, что смогла стать духом деревни. Ее появление настолько потрясло Тию, что она даже на миг забыла о терзающей сердце боли. Но вскоре боль вернулась, а вместе с ней и некая горечь. «Почему ты здесь? Оставь меня одну. Ты ведь знаешь, что не так все должно быть», — улыбнулась Лира. «Что?» — удивилась она и не стала сдерживать приступ разгорающейся ярости. Она встала в гневе с земли и крикнула. «Думаешь, если бы я хотела, то избежала бы такого. Она моя. Да, она часть тебя», — улыбнулась Лира такой же улыбкой. «И поэтому ты можешь спасти ее. Если хочешь, чтобы Хризантема жила, возьми мою руку». С этими словами она протянула руку, что горело зеленым огнем. Внезапно для себя Тия узнала этот огонь. Таким же по цвету и структуре огнем горел рыцарь скелет перед тем, как его победил Гастхаунд. «Я» — начало Тия, и ее гнев сменился всепоглощающей печалью, в которой загорелась искорка надежды. «Я не верю тебе», — Лира фыркнула и, сморщив свой милый нос, засмеялась. «Тогда что тебе будет, если ты все же рискнешь?» После двух дней непрерывного плача Тия не смогла отыскать ответ на этот вопрос, поэтому она протянула руку и положила ее на руку Лиры. Женщина засмеялась, и пламя побежало по рукам Тии, ее груди, а потом поглотило ее всю. Ощущалась боль, но не настолько сильная, как ожидала Тия. Вскоре пламя проникло в ее грудь и через связь устремилось к Хризантеме. Тия почувствовала, как немного ослабла, но в то же время Хризантема задрожала и начала подниматься. Когда Тия попыталась вырваться и броситься к Хризантеме, Лира лишь крепче сжала ее руку. «Где есть чемпион?» – прошептала женщина, глаза которой загорелись фиолетовым. «Должен быть и Немезида. Открой же глаза, девочка, и пойми, кто ты есть». Тия широко открыла глаза и за миг увидела ткань всего мира и ее место в нем. Пепе, Немезида, богиня возмездия и мести в греческой мифологии. Также возможно перевести это слово как «заклятый враг» и «антагонист». Глава 477. Таня подметала состриженные волосы в совок и пыталась изо всех сил не смотреть на тяжелый железный меч, что раньше был подвешен к поясу мужчины средних лет, а сейчас стоял в сторонке. Одно дело, что живущие здесь люди не использовали электричество, чего им и не особо-то хотелось, но Таня никак не могла принять, что здешние люди все время носили с собой гребаные мечи. Таня проснулась 5 дней назад в пограничном регионе этой зоны, как ее называли другие. В своих воспоминаниях она отдыхала ночью перед телевизором, а как проснулась на следующее утро, то экран телевизора потух и перед ее глазами в воздухе появились слова. Она моргнула несколько раз, и странные слова исчезли. Она еще не проснулась, за окном слышался рев какого-то зверя вроде льва или тигра. Таня подошла к окну и увидела льва со сверкающей сапфировой шерстью, что ревел к небу, будто бросая вызов всему миру своим величием. «А», — подумала Таня, — «я все еще сплю, какой хороший сон». Таня всегда любила львов, словно она в своем сне отправилась куда-то на юг к местам обитания львов. Но всего через 2 минуты наблюдения за этим сном Тане пришлось признать, что убегающие по дороге от льва люди выглядели чересчур реалистично. Уровень такой детализации сна казался невозможным, особенно бросалась в глаза проработанность брызг крови. Таня забеспокоилась от подобных трюков своего подсознания. Она покачала головой и отвернулась от окна как раз вовремя, чтобы увидеть, как лампочка в ее комнате замигала, а потом выключилась. Таня цокнула и пошла к холодильнику, откуда достала банку кока-колы. Когда она с удовольствием выпила полбанки, дверь в ее дом вышиб ногой мужчина с зеленой кожей. В это время Таня находилась в гостевой, и она долго смотрела на этого мужчину. Его глаза бегали по сторонам, когда он начал принюхиваться. «Так ты орк», — уверенно сказала Таня и сама удивилась своим словам. Ее бывший парень невероятно увлекался Dungeons and Dragons. Когда их отношения оставались нормальными, он часто приводил ее на сессии игр со своими друзьями. К своему удивлению, Тане очень понравились эти игры. Они прекрасно помогали снимать стресс, ведь позволяли играть за какого-то своего персонажа, кого не затрагивало волнение Тани и ее проблемы с семьей. Но когда она рассталась с парнем, то не знала, как провести подобные игры самой. Зеленокожий мужчина повернулся на слова Тани и посмотрел прямо на нее, а потом он улыбнулся и оскалил свои гнилые желтые зубы. Под влиянием вопящих инстинктов Таня выбежала через черный ход из дома быстрее, чем ее 32-летнее тело могло когда-либо бегать. К ее счастью, сапфирового льва поблизости не наблюдалось, в отличие от изуродованных трупов его жертв. Таня изо всех сил пыталась не присматриваться к ним, чтобы не потерять самообладание и не разрыдаться от ужаса. Мужчина выскочил из дома за ней и преследовал ее до следующей улицы, постоянно принюхиваясь и ускоряясь. Когда Таня выбежала на следующую улицу, она с удивлением моргнула. Здешние дома не такие. Этой улицы никогда раньше не было поблизости. Но она услышала где-то близко крики, чтобы за помощью бежали к ним. Поэтому она свернула в сторону криков и со всех ног побежала туда. Когда она завернула за угол, то не поверила своим глазам. Увиденное разительно отличалось от всех возможных ее ожиданий. Она увидела отряд мужчин и женщин в кожаной броне. Они помахали ей рукой и спросили за ранение. Поскольку у Тани ран не было, ее попросили стать в группу других невредимых людей, которых было около десятка. Этих людей охранял со всех сторон десяток людей в броне. Краем глаза Таня увидела, как черный мужчина с громадным железным шаром без труда разделался своим оружием с зеленокожим мужчиной, что бежал следом за Таней. Тот мужчина перешагнул через зеленый труп и пошел дальше по улице. Спустя 10 минут их отряд встретил другую группу, а потом всех новичков, как спасители называли их, отправили в ближайший общественный центр, что сейчас превратился в отдел сортировки. Казалось, в этом месте они должны ожидать, пока люди со средневековым оружием решали, что делать с ними. К своему удивлению, Таня совсем не волновалась. Ее постоянный спутник волнения куда-то пропал, но волнение пропало не по причине, что не было по поводу чего волноваться. Она не волновалась по той причине, что не знала, как реагировать на все это вокруг нее. Крупные мужчины с острыми ножами, чертова ящерица, что выдыхала огонь, женщина, что без какого-либо вреда прошла через этот огонь и пронзила монстра своим копьем.